Спустя год Гордон написал, что продолжает принимать малые дозы кветиапина перед сном. Лекарство подавляет галлюцинации, и теперь он может спокойно спать. Гордон не принимает кветиапин днем, так как лекарства вызывают у него сильную сонливость. Гордон по-прежнему играет на скрипке, побеждая галлюцинации. «Можно сказать, — подытоживает он, — что я некоторым образом научился с ними жить». Большинство моих пациентов и корреспондентов с музыкальными галлюцинациями страдают снижением слуха, во многих случаях тяжелыми. У многих, хотя и далеко не у всех, отмечается в той или иной степени шум в ушах, рокочущий, шипящий или другого характера, или наоборот аномальное, так сказать, усиление, ненормальное и часто неприятное повышение громкости определенных голосов или шумов. Иногда преодолению критического порога способствуют дополнительные факторы: сопутствующее заболевание, хирургическая операция или прогрессирующее снижение слуха. При этом приблизительно у пятой части моих корреспондентов нет нарушений слуха, и только у 2% больных со снижением слуха развиваются музыкальные галлюцинации. Но учитывая, что к старости у людей, как правило, падает слух, следует ожидать, что количество людей, страдающих музыкальными галлюцинациями, может исчисляться сотнями тысяч. Поскольку ни старение, ни снижение слуха сами по себе не приводят к появлению слуховых галлюцинаций, было бы логично предположить, что сочетание этих двух или еще каких-то факторов нарушает хрупкое равновесие между торможением и возбуждением и сдвигает его в сторону патологической активизации слуховых и музыкальных центров головного мозга. Правда, некоторые мои корреспонденты не являются ни пожилыми, ни тугоухими. Один из них – мальчик 9 лет. Сообщений о документированных случаях музыкальной галлюцинации у детей очень мало. Хотя и не ясно, действительно ли это расстройство редко встречается у детей, или это связано с тем, что дети не могут или не хотят рассказывать о своем состоянии. Но у Майкла Б. были самые настоящие музыкальные галлюцинации. Родители говорили, что они были неотступными и продолжались с утра до ночи. Он слышит одну песню за другой. Если мальчик устал или чем-то расстроен, то музыка становится более громкой и беспокойной. Впервые Майкл пожаловался на это, когда ему было 7 лет. «Я слышал музыку в голове. Мне даже пришлось посмотреть, не включено ли радио. Но вполне вероятно, что галлюцинации начались еще раньше, потому что однажды, когда ему было 5 лет, семья ехала в машине, и он вдруг заткнул пальцами уши, заплакал и попросил приглушить приемник, хотя радио в машине было выключено. Майкл не может изменять свои галлюцинации, но может в какой-то степени подавлять или вытеснять их, слушая или играя знакомую музыку, или используя генератор белого шума, особенно по ночам. Но как только он просыпается утром, говорит мальчик, музыка включается снова. Если ребенок чем-то угнетен, музыка может стать невыносимо громкой, и в таких случаях Майкл кричит. Его мать называет это акустическими мучениями. Майкл кричит: «Уберите ее из моей головы! Уберите ее!» Это напомнило мне воспроизведенный Робером Журденом рассказ о том, что однажды в детстве Чайковский, лежа ночью в кроватке, кричал: «Это музыка! Она здесь, в моей голове! Спасите меня от нее!» Майкл слышит музыку постоянно, беспрерывно, подчеркивает его мать. Он не может порадоваться тихому закату, пройтись в тишине по лесу, спокойно подумать или почитать книжку, не слыша постоянно грохочущего в ушах оркестра. Недавно мальчик начал принимать лекарства, уменьшающие корковую и музыкальную возбудимость, и, кажется, оно действует. Хотя музыка пока по-прежнему захлестывает Майкла. Его мать написала мне: Вчера вечером Майкл был счастлив, потому что его внутренняя музыка прекратилась на целых 15 секунд. Такого еще не было. Примечание. 3 года спустя мать Майкла прислала мне следующее добавление. Майкл, которому исполнилось 12 лет, учится в 7 классе и по-прежнему безостановочно слышит музыку. Он научился неплохо с ней справляться, особенно если нет большой учебной нагрузки. Когда музыка становится слишком громкой и начинает путаться, как бывает, когда наугад переключают радиостанции, у Майкла возникают теперь приступы мигрени. К счастью, в этом году такие приступы стали намного реже. Интересно, что когда Майкл слушает музыку, она навсегда записывается в его мозгу, и он может вспомнить или сыграть услышанную мелодию год или два спустя так, как будто услышал ее только что. Майкл любит сочинять музыку, у него абсолютный слух. Помимо людей, для которых громкая, навязчивая музыка – настоящая пытка, есть и другие, музыкальные галлюцинации которых такие тихие, что на них можно не обращать внимания. Эти люди обычно не обращаются к врачам, так как не испытывают потребности в лечении. Таким был случай Джозефа Дье, 82 лет, в прошлом врача-ортопеда. Несколько лет назад страдающий умеренной тугоухостью мистер Д перестал играть на своем Стейнвее, так как в слуховом аппарате звук казался ему металлически резким, а без аппарата – размытым и нечетким. Кроме того, из-за глухоты он слишком сильно бил по клавишам. «Ты сломаешь пианино!» – кричала жена. Шум в ушах. Шипение, как будто спускают пар – появился за 2 года до того, как доктор Д. обратился ко мне. За шипением последовало жужжание, как будто работает холодильник или еще какой-нибудь кухонный аппарат. Приблизительно через год больной начал слышать собрание нот, скользивших вверх и вниз, при этом 2 или 3 ноты вертелись и менялись местами. Эти слуховые приступы наступали внезапно, повторялись в течение нескольких часов, а потом также внезапно прекращались. Спустя несколько недель Джозеф стал слышать бесконечно повторяющиеся музыкальные пассажи. Больной узнал в них темы из бетховенского скрипичного концерта. Мистеру Д. так и не удалось услышать весь концерт целиком, лишь мешанину из разных тем. Он не мог определить, слышит ли он звуки фортепиано или целого оркестра. Это была чистая мелодия. Больной не мог прекратить звучание усилием воли. Но звук был такой тихий, что на него можно было просто не обращать внимания. К тому же он легко перекрывался более громкими внешними шумами. Если больной занимался физической или умственной работой, музыка стихала. Больше всего доктор Д. был поражен тем фактом, что хотя его восприятие реальной музыки было искаженным и приглушенным из-за тугоухости, галлюцинации были живыми, отчетливыми и неискаженными. Больной даже проверил себя, напевая мелодию вслед за галлюцинацией и записывая свой голос на магнитофон. Потом, сравнив свою запись с исходной, он обнаружил полное совпадение в тональности и темпе. Напевание мелодии само по себе порождало своего рода эхо, повторение в мозгу. Я спросил доктора Д., получает ли он удовольствие от своих музыкальных галлюцинаций, и он решительно ответил «нет». Доктор Д. привык к галлюцинациям, благо они были тихими и не слишком беспокоили его. «Сначала я думал, что это разрушение, распад», — говорил он. Но теперь я смотрю на них, как на багаж. Становясь старше, накапливаешь багаж. Правда, доктор Д. несказанно рад, что его багажом стали одни лишь сравнительно безобидные галлюцинации. Когда несколько лет назад, выступая перед аудиторией из 20 студентов колледжа, я спросил, не испытывал ли кто-нибудь из них музыкальные галлюцинации, Я был поражен тем, что три человека ответили на мой вопрос утвердительно. Двое из них рассказали весьма схожие истории о том, как, занимаясь спортом, получали травмы и теряли сознание, а потом, придя в себя в течение 1-2 минут, слышали музыку, звучавшую из внешних, как им казалось, источников. Один студент слышал ее из мегафона, а второму казалось, что она льется из радиоприемника. Третий студент рассказал, что во время соревнований по карате соперник слишком сильно захватил его за шею. Студент потерял сознание, и на фоне беспамятства у него случился судорожный припадок, по окончании которого он в течение 2 минут слышал сладкую музыку, звучавшую откуда-то извне. Несколько корреспондентов сообщили о музыкальных галлюцинациях, которые возникают только в определенном положении, например, в положении лежа. Один из них, 90-летний мужчина, которого лечащий врач описывает как здорового человека с блестящей, так сказать, памятью, после того, как присутствовавшие на 90-летнем юбилее гости спели «Happy birthday to you», гости пели по-английски, хотя они сами и юбиляр немцы, больной начал постоянно слышать эту мелодию, но только в положении лежа. Песенка звучала в течение 3-4 минут, потом умолкала, а потом все начиналось сначала. Больной не мог ни остановить песню, ни спровоцировать ее звучание по собственному усмотрению, но он никогда не слышал ее в положении сидя или стоя. Врач был страшно удивлен одним изменением в активности правой височной доли на ЭЭГ больного, которая появлялась только в положении лежа. Один 33-летний мужчина тоже страдал музыкальными галлюцинациями исключительно в положении лежа. Они запускаются уже самим движением, когда я укладываюсь в постель. В долю секунды в ушах начинает звучать музыка, но стоит мне сесть, встать или даже просто слегка приподнять голову, как музыка исчезает. В галлюцинациях звучали только песни, исполняемые разными голосами, а иногда хором. Больной называл их «Мое маленькое радио». Этот корреспондент в конце письма пишет, что знает о случае Шостаковича, но к нему это не имеет никакого отношения, так как у него нет осколка в голове. Примечание. В 1983 году Дональд Хеннеган опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью, в которой писал о ранении Шостаковича в голову. Хотя этим утверждением нет никаких документальных подтверждений, Хеннеган, основываясь на слухах, утверждал, что во время блокады Ленинграда композитор был ранен в голову осколком немецкой шрапнели, а несколько лет спустя, во время рентгеновского исследования в области слуховой коры его мозга, был обнаружен металлический осколок. В связи с этим Хеннеган пишет: «Шостакович, однако, отказался удалять осколок, и в этом нет ничего удивительного. С момента ранения Шостакович начинал слышать музыку всякий раз, когда наклонял голову к плечу. При этом в голове начинали звучать самые разнообразные мелодии, которые он использовал при сочинении музыки. Это прекращалось, как только композитор выпрямлял голову». Конец примечания. Известными причинами музыкальных галлюцинаций могут быть инсульты, приходящее нарушение мозгового кровообращения или врожденные аневризмы и аномалии строения головного мозга. Но такие галлюцинации проходят по мере выздоровления или после удаления патологического очага, в то время как в подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации бывают очень упорными и длятся по много лет. Примечание. Мой коллега-невролог Джон Карлсон рассказал мне о своей пациентке П.К., переживавшей яркие музыкальные галлюцинации после инсульта в височной доле. Миссис К., которой теперь уже больше 90 лет, поэтически одаренная и очень музыкальная женщина, написавшая более 600 стихотворений, вела дневник, посвященный этому странному состоянию. Почти 2 недели Она была убеждена, что соседка в любое время суток включает на полную громкость свой магнитофон. Потом больная поняла, что это не так. 17 марта. Кевин стоял рядом со мной в коридоре, когда я сказала: «Зачем Тереза все время прокручивает одну и ту же песню? Меня это страшно раздражает. Да что там, это просто сводит меня с ума». «Я ничего не слышу», — сказал Кевин. Мне тогда подумалось, неужели он оглох? 19 марта. Я, наконец, не выдержала и позвонила Терезе. Она не включает магнитофон. Теперь я решительно не понимаю, откуда берется эта музыка? 23 марта. Эта музыка, которую я все время слышу, лишит меня рассудка. Я часами не могу уснуть. Теперь мне все время слышится тихая ночь. Там в яслях красная церквушка и солнце души моей. Рождество в марте? Каждая песня в идеальном исполнении звучит полностью, от начала до конца. Они звучат в моих ушах? Или в голове? В апреле миссис К. прошла неврологическое обследование у доктора Карлсона, который, среди прочего, назначил ей МРТ и ЭЭГ. На МРТ было выявлено два очага инсульта в обеих височных долях, очаг в правой височной доле был более свежим. Музыкальные галлюцинации немного стихли через 2-3 месяца, но даже спустя 2 года они продолжали время от времени возникать. Конец примечания. Приходящие музыкальные галлюцинации могут провоцироваться приемом целого ряда лекарств, действующих как непосредственно на слух, например, аспирин и хинин, так и на центральную нервную систему, пропранолол и имипрамин. Случаются музыкальные галлюцинации и на фоне некоторых метаболических нарушений, эпилепсии или во время мигренозных аур. Примечание. В вышедшем в 1957 году автобиографическом романе «Испытание Гилберта Пинфолда» Ивлин Во описывает токсический делирий или психоз, индуцированный большими дозами хлоралгидрата, смешанного с алкоголем и опиатными наркотиками. Во время путешествия, где Пинфолд пытался успокоить нервы, его преследовали самые разнообразные слуховые галлюцинации, шумы, голоса и особенно музыка. Конец примечания. Для большинства случаев музыкальных галлюцинаций характерно внезапное возникновение симптомов, а затем происходит расширение галлюцинаторного репертуара. Музыка становится более громкой, упорной, навязчивой. Мало того, галлюцинации могут продолжаться даже после того, как устраняется предрасполагающая к ним причина. Галлюцинации обретают самостоятельность, автономность, они становятся самоподдерживающимися. На этой стадии их практически невозможно прекратить или подавить, хотя многим больным удается менять мелодии или темы в своей так называемой музыкальной шкатулке. Но это при условии, что слышимые звуки обладают вполне определенной мелодией или музыкальной темой. На фоне такой навязчивости, как правило, возникает повышенная чувствительность к реальной музыке. Всякая услышанная мелодия немедленно начинает заново проигрываться в голове. Воспроизведение такого рода несколько напоминает нашу реакцию на навязчивые мелодии. Но галлюцинация отличается тем, что музыка воспринимается человеком не как плод его воображения, а как слышимая наяву так называемая реальная музыка. Эти свойства, внезапное наступление и самоподдержание, напоминают свойства эпилепсии, хотя такие же физиологические характеристики типичны для мигрени и синдрома Туретта. Примечание. Врачи викторианской эпохи обозначили термином «мозговая буря» не только эпилепсию, но и мигрень, галлюцинации, тики, кошмарные сновидения, мании и возбуждение любого типа. Говерс считал, что эти и другие гиперфизиологические состояния являются пограничными состояниями эпилепсии. Конец примечания. Представляется, что мы имеем дело с упорным, неконтролируемым распространением волн электрического возбуждения по музыкальным нейронным сетям головного мозга. Возможно, совершенно не случайно является наблюдаемая иногда эффективность таких лекарств, как габапентин, разработанного для лечения эпилепсии, и в случаях музыкальных галлюцинаций. Галлюцинации разных типов, включая и музыкальные, могут возникать также в тех случаях, когда сенсорные системы головного мозга получают недостаточную стимуляцию. Обстоятельства должны быть экстремальными. Необходимая сенсорная депривация крайне редко встречается в обыденной жизни. Для возникновения галлюцинаций надо, чтобы человек целыми днями пребывал в тишине и покое. Дэвид Оппенгейм, профессиональный кларнетист, возглавлял университетский факультет, когда написал мне в 1988 году письмо. В то время ему было 66 лет, и он страдал снижением восприятия звуков высоких частот. «Несколько лет назад, — писал он, — ему довелось провести неделю в отдаленном лесном монастыре, где он принимал участие в медитациях, продолжавшихся по 9 и более часов в сутки. Через 2-3 дня он начал слышать тихую музыку и решил, что слышит пение людей, собравшихся вокруг вечернего костра на поляне. На следующий год он снова приехал в тот же монастырь и снова услышал знакомое пение, но на этот раз оно оказалось громче. Кроме того, Оппенгейм начал слышать и более дифференцированную музыку. «На пике звучания музыка становится довольно громкой», — писал он. «Мелодии повторяются. Я отчетливо слышу играющий оркестр. Это всегда были медленные пассажи из Дворжака и Вагнера. Эти музыкальные фразы делали невозможной медитацию. Если я не медитирую, то могу мысленно вспомнить мелодии Дворжака, Вагнера и любого другого из известных мне композиторов, но те мелодии я не слышу. Во время медитации я слышу музыку так, словно она реальна. В течение нескольких дней подряд я, как одержимый, слышу повторение одного и того же музыкального материала. Эту внутреннюю музыку нельзя ни прекратить, ни подавить. Мой внутренний музыкант играет беспрерывно, хотя им можно управлять и манипулировать. Так, например, мне удалось избавиться от хора пилигримов из Тангейзера и заменить его медленной мелодией моей любимой 29-й симфонии ля мажор Моцарта, так как для начала этих произведений характерны одинаковые музыкальные интервалы. Не все галлюцинации Дэвида представляли собой знакомое произведение. Некоторые галлюцинации он, что называется, сочинял сам. «Я никогда в жизни не сочинял музыку», — рассказывал Дэвид. «Я использую это слово, чтобы подчеркнуть, что некоторые звучащие в моей голове произведения не принадлежали ни Дворжаку, ни Вагнеру. Это была новая музыка, которую я сам не знаю, как сумел сотворить». Подобные истории я слышал от некоторых своих друзей. Джером Брунер рассказывал мне, что во время одиночного плавания через Атлантику под парусом в спокойные дни, когда дел было мало, он слышал классическую музыку, кравшуюся над волной. Майк Сандью, ботаник, недавно написал мне о своем путешествии на парусном судне. «В 24 года мне довелось стать членом экипажа, нанятого для перегона парусного судна. В море мы находились 22 дня. Это было невероятно скучно. Уже через 3 дня я прочитал все книги. Делать было абсолютно нечего. Оставалось глазеть на облака и спать. Дни шли за днями. Ветра не было, и время от времени, когда паруса окончательно обвисали, нам приходилось включать двигатель, чтобы продолжать движение дальше хотя бы на нескольких узлах. Обычно я валялся на палубе или в каюте и смотрел в иллюминатор. Именно тогда у меня случилось несколько музыкальных галлюцинаций. Две такие галлюцинации начались с монотонных звуков, которые издавало само судно: жужжание маленького холодильника и скрип корабельного такелажа. Все эти звуки преобразились в нескончаемые мелодии солирующих музыкальных инструментов. Я забыл об изначальных источниках этой музыки, подолгу лежал, находясь в полусонном состоянии, и слушал то, что казалось мне изумительной и чарующей музыкой. Только насладившись мелодиями, я начинал понимать, откуда звучит музыка. Звучание инструментов было интересным в том отношении, что для развлечения я обычно слушал совсем другую музыку. Жужжащий звук холодильника превращался в виртуозное соло электрогитары, искажающий усилитель придавал металлический оттенок высоким нотам. Свист ветра в оснастке становился заунывным звуком шотландской волынки. Музыка обоих типов мне хорошо знакома, но дома я ее никогда не слушаю. В это же время я также начал слышать голос отца, который звал меня по имени. Были у меня и зрительные галлюцинации. Я явственно видел акулий плавник в волнах. Мои спутники тут же развеяли мои впечатления и подняли меня на смех. По их реакции я понял, что акулий плавник над водой – самое частое видение, преследующее начинающих мореходов –